Прокурор я и судья, — хитро молвил Злыдень, — я сам допрос тебе устрою, к смерти сам приговорю. Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес». Палач. Я сказал, ну ладно, по натуре я покладистый, и ей всегда уступал. Только однажды врезал и еще как-то раз отлупил, но потом все равно уступал. Вот честное слово, сам не пойму. Разговор у меня получается только с братьями, особенно с средним, Мишелем, которого все зовут Микки. Он возит лес на стареньком Рено, гоняет, как бешеный, потому что глуп, как пень. Однажды я поглядел, как спускается он в долину по нашей дороге над рекой. Дорога адски крутая, вся из поворотов. На ней не разъехаться двум машинам. Я смотрел сверху, от пихтового леска. Оттуда на много километров был виден желтый грузовичок, то исчезнет, то возникнет на вираже. Я даже слышал, как тарахтит мотор и стукаются бревна в кузове. Микки заставил меня выкрасить грузовик в желтый цвет, когда Эдди Меркс четвертый год подряд выиграл велотур Франции. Такое было пари. Эдди Меркс у Микки с языка не сходит. Уж не знаю, в кого он у нас такой. Наш отец считал самым великим гонщиком Фауста Коппи, и когда тот умер в знак траура, отпустил усы. Целый день просидел на обрубке старой акации во дворе и курил американский табак. Вертел самокрутки из оберточной бумаги. Он собирал окурки американских сигарет и делал толстенные самокрутки. Занятный был наш отец. Рассказывают, он пешком пришел из Южной Италии, притащив на веревке механическое пианино. По дороге играл в городках и устраивал танцы. Отец собирался податься в Америку. Все из Италии рвутся туда. Но кончилось тем, что остался здесь, не скопил на билет. Тут и женился на нашей матери, урожденной Дерамо из Диня. Она работала гладильщицей, а отец — поденщиком на фермах. Зарабатывал гроши, а в Америку, известно, пешком не доберешься. Потом они забрали к себе сестру матери. Тетка после бомбежки Марселя в мае 1944 года начисто потеряла слух. Спит она с открытыми глазами, когда сидит в своем кресле. Не понять, спит или нет. Мать зовет ее Нин, а остальные — Коньятта. На отцовском языке это значит «свояченица». Ей 68, и она на 12 лет старше сестры. Но раз сидит без дела и все время дремлет, то старше выглядит наша мать. Из дома Коньятта выползает только на похороны, успела похоронить мужа, брата, своего отца и нашего, который умер в 1964 году. Мать говорит, Нин всех нас переживет. А механическое пианино и теперь у нас в сарае. До этого оно много лет кисло во дворе, совсем почернело от дождя и потрескалось. Его облюбовали под жилье мыши. Как-то я протер его крысиным ядом, но это мало помогло. Оно все трухлявое. И когда ночью мыши забираются туда, то-то начинается серенада. Несмотря ни на что, оно все еще играет. Жалко, остался только один диск с пикардийской розой. Мать говорит, что пианино так к диску этому привязалось, что и не сможет сыграть ничего другого. Она же рассказала, как однажды отец потащил его в город, чтобы сдать в ломбард, но его не приняли. Дорога от нас под гору, а обратно отец с его больным сердцем одолеть подъем не мог. Пришлось нанять грузовик. Ничего не скажешь, деловым человеком был наш отец. В день его смерти мать сказала, что позднее, когда подрастет мой другой брат Бубу, мы им покажем. Встанем втроем под окнами муниципального кредита и будем весь день заводить пикардийскую розу. потешим публику. Но мы до сих пор этого не сделали. Теперь Бубу уже 17 лет, и это он затеял год назад снести пианино в сарай. А мне в ноябре исполнится 31 год. Когда я родился, мать хотела назвать меня Батистен, по имени своего брата, который утонул в канале, кого-то спасая. С той поры она твердит: «Видишь тонущего — отвернись». А уж как сердилась, когда я решил стать добровольным пожарным, как пинала мою каску, даже ногу отбила. Но отца не переспорила, и меня нарекли по имени итальянского дяди, который так и помер в своей постели. Фаримондо Монтечари записано в моих документах. Когда Италия стала воевать против нас, в деревне на меня стали поглядывать косо. Вот я и стал Флоримоном. Я натерпелся от своего имени в школе, в армии, да повсюду. Ну, а Батистен было бы вовсе никуда. Лично мне нравится имя Робер. Частенько так и представляюсь, когда знакомлюсь. В самом начале я Энни так и сказал. Став пожарным, я получил прозвище Пин-Пон. Даже братья и те меня так зовут. Из-за этого я даже подрался. Первый раз в жизни дрался. Мне даже сказали, что я бешеный. Но ничуть я не бешеный, просто накипело. Странно, о чем я тут болтаю? Мог бы говорить только с Микки да с Бубу. У нас с Микки волосы темные, а Бубу — блондин. В школе нас дразнили макаронниками. Микки зверел и задирался. Я сильнее его, но рукам воли не давал. Только раз. Сначала Микки увлекался футболом. Играл здорово, правым крайним, кажется. Я не шибкий спец. Он ловко забивал головой. Прорвется в штрафную, бац лбом, и гол. Ну, тут, конечно, вся команда бросается тискать и обнимать его, ну, как показывают по телеку. А меня тошнило от этого. В чем беда? Злой он как черт. Три воскресенья подряд его удаляли с поля. Микки чуть что сразу в драку. Хвать кого за майку и боднет. Тот на траву. На Мариуса Трезора Микки молился. Величайший, мол, футболист в мире. Об Эдди Меркси или Мариусе Трезоре он может трезвонить до утра. Потом Микки в раз бросил футбол, заболел велосипедом. А нынче летом выиграл гонку в Дине. Я с Эной и Бубу ходили смотреть, но об этом после. Микки, 25. Говорят, стань он профессионалом, мог бы сделать карьеру. Я не очень-то верю. Он никогда не умел переключать вовремя скорость. И как только ходит его Рено, хоть и в желтом виде. Каждые две недели я сам проверяю двигатель, потому что не хочется, чтобы брат потерял место. Когда же просишь быть потише и не водить машину, как последний паршивец, он так жалостливо опускает голову, хоть плачь, а ему на все наплевать. Все равно, как жвачку заглотнуть. Еще маленьким, между нами разница чуть меньше 5 лет, он всегда норовил глотать жвачку, и мы пугались, что он умрет. Я не прочь поболтать с ним, при этом можно почти не говорить. Мы будто 1000 лет знаем друг друга. Бубу пошел в школу, когда я служил в армии. У него была та же учительница Дюбар, что и у нас. Теперь она ушла на пенсию. И ходил он той же дорогой, 3 километра через холмы. Только на 15 лет позже. Из нас троих он самый ученый. Хочет стать врачом. Поступил в городской коллеж. Микки отвозит его туда каждое утро и забирает вечером. А на будущий год придется Бубу ехать учиться в Ниццу или Марсель, или еще куда. Считай, он нас уже покинул. Обычно Бубу молчалив, держится прямо, сунув руки в передние карманы брюк и развернув широкие плечи. Мать говорит, что он похож на вешалку. У него длинные волосы, ресницы, как у девушки. Мы с Микки подтруниваем над ним. Однако он не злится. Только раз из-за Эны. Случилось это за воскресным столом. Едва он произнес одну фразу, Эна встала, поднялась в нашу комнату и не выходила оттуда целый день. А вечером сказала, что я должен поговорить с Бубу, что я обязан защищать ее, ну и всякое такое. Я поговорил с ним у входа в подвал, куда сносил пустые бутылки. Бубу ничего не сказал, даже не глянул на меня, и вдруг заплакал, словно ребенок. Захотелось потрепать его по плечу, однако Бубу отстранился и ушел. Мы с ним собирались пойти в гараж посмотреть мою Делае, но он подался то ли в кино, то ли на танцы. У меня настоящая, с кожаными сиденьями, машина марки Делае, но она не желает двигаться с места. Мне ее всучил парень с автомобильной свалки в Ницце взамен проржавленного рыбного фургончика, за который я отдал 200 франков. Да и темы прокутили в кафе. Но я сменил мотор, коробку скоростей, все. Чего я еще? Проверю, вроде все в порядке. Тогда выкатываю из гаража, в котором работаю, и вся деревня только и ждет, как она развалится. И в самом деле вот-вот развалится, трещит и дымит. Говорят, пора образовать комитет по защите окружающей среды. Мой хозяин просто в бешенство приходит от всего этого. Кричит, что я краду у него запчасти и жгу по ночам электричество. А иногда сам же мне помогает. И все равно машина не хочет слушаться. Правда, один раз я сумел проехать на ней всю деревню, взад-вперед, прежде чем ее опять застопорило. Это был мой рекорд. Когда она задымила, никто ни слова. Так все были потрясены. От гаража до нашего дома 1100 метров. Микки проверял по спидометру. Но если это Делае выпуска 1950 года, не желающая примириться с новыми прокладками в головке цилиндра, прошла столько, значит, сможет пройти и больше. Вот что я им сказал. Я оказался прав. В прошлую пятницу, 3 дня назад, она прошла больше. 3 дня назад. Мне просто не верится, что каждый час имеет одинаковое число минут. Я только уехал и вернулся, а показалось, прошла целая жизнь, и пока меня не было, время стояло. Когда я вернулся вчера вечером в город, меня поразила афиша у кинотеатра. Ее почему-то не сменили. Я уж видал ее на неделе, возвращаясь из пожарки. Даже остановился узнать, что показывают. Вчера вечером до перерыва свет не гасили. Дожидаясь Микки, я засел в кафе напротив. Это на маленькой улочке позади старого рынка. Никогда еще так долго не рассматривал афишу. И вот не могу ее припомнить. Фильм был точно с Джерри Льюисом, но название не помню. Наверное, я думал про чемодан, вспоминал, куда его дел. В этом самом кинотеатре я встречал Эну, прежде чем впервые заговорил с ней. Обычно по субботам я дежурю на вечернем сеансе, чтобы молодежь не курила. Мне это нравится, можно смотреть кино. Но не нравится, когда меня называют Пин-Пон. Энна вообще-то Элиана. В нашу деревню она с матерью и отцом переехала прошлой зимой из Арама, с той стороны перевала, из деревни, затопленной при строительстве плотины. Отца ее доставила санитарная машина вслед за фургоном с мебелью. Прежде он был смотрителем шоссе. Однако до того, как 4 года назад с ним приключилась беда в кювете, о нем никто ничего не слышал. Он свалился прямо в лужу, и когда его принесли домой, был весь в грязи и облеплен листьями. С тех пор у него парализованы ноги. Кажется, что-то случилось с позвоночником, и он орет, что есть сил. Я никогда и не видел его. Он постоянно в своей комнате наверху, но слышал, как он кричит, называя дочь не Элианой, а дрянью или словами почище. Мать ее немка. Он встретился с ней в войну, когда был в Германии на принудительных работах, а она зенитчицей. Я не шучу. Там использовали в 1945-м и девушек. Я даже видел ее фото. Голова платком обмотана, на ногах сапоги. Она довольно нелюдимая. В деревне ее прозвали Евой Браун. И недолюбливают. Но я знаю ее лучше, чем другие, и могу утверждать, что она хорошая особа. Защищаясь, она всегда так говорит о себе с жутким немецким акцентом. «Я хорошая особа». Слава богу, она до сих пор понимает не все, что слышит. 17 лет забрюхатив от француза, поехала с ним, а ребенок умер при родах. Все, что ей досталось в нашей прекрасной стране, зарплата смотрителя да высунутый за ее спиной язык соседа, а спустя несколько лет, 10 июля 1956 года, дочь, которую она положила в давно готовую и, наконец-то, пригодившуюся люльку. Ну, короче, ничего не имею против ее матери. Даже наша мать ничего не имеет против. Однажды я решил выяснить, кто такая Ева Браун. Сначала спросил у Бубу, но тот не знал. Я к хозяину кафе Брошару. Он из тех, кто так ее называет. И он не знал. Просветил меня тот парень, который подсунул мне Делае. Ну, а что тут сделаешь? Случается и мне называть ее Евой Браун. В кино я их часто видел вместе, Эну и мать. Они обязательно садились во втором ряду. Про них люди думали, экономят. На самом же деле, как она мне сама рассказала потом, ей не хотелось надевать очки, а с 10-франковых мест ничего не разглядишь. Весь сеанс я стоял, прислонясь к стене с каской на голове, в антракте поглядывал на нее. Я, как и все, считал ее красивой, однако ж с тех пор, как она переехала в нашу деревню, ее существование пока еще не мешало мне спать. Она со мной ни здрасти, ни до свидания, будто вовсе не замечала. Только раз, купив мороженое и, проходя совсем близко, глянула на каску. И все тут. Ну, каску я сразу снял и сунул кассирш посторожить. Поймите, о чем я тут рассказываю, происходило 3 месяца назад. Эна хоть и нравилась мне, но в то же время была безразлична. То есть, как бы уехала из деревни, я мог и не заметить. Но в тот раз увидел ее огромные голубые или серо-голубые глаза и устыдил сказки. Вот и все. Словом, до июня все было иначе. Обычно она выходила на улицу съесть мороженое, ну, кругом ребята, все вместе что-то обсуждают. Ей можно было дать больше 20, держалась она как взрослая. Возвращаясь по проходу на свое место, не могла не догадываться, что все смотрят на нее, что мужчины задают себе вопрос, носит ли она бюстгальтер и надета ли что под облегающей юбкой. Юбки у нее всегда были в обтяжку и такие короткие, ну, если бы на ней были трусики, их бы непременно должны были видеть. В общем, я был в то время такой же, как все. Чтобы она ни делала, даже не думая о дурном, это все равно оборачивалось против нее. Стараясь привлечь внимание, она много и громко смеялась или резко взмахивала длинными до пояса волосами, те блестели под лампами. Разыгрывала звезду. Надо сказать, прошлым летом она победила на конкурсе красоты в купальнике и туфлях на высоком каблуке в Сент-Этьен-де-Тине. Их было 14 конкуренток, в том числе отдыхающие, но именно ее избрали тогда, выдали кубок и фотоснимки. После этого она и стала разыгрывать из себя звезду. Однажды Бубу сказал ей, что она звезда лишь для 43 обитателей деревни, именно столько их у нас, и полет ее происходит на высоте 1206 метров над уровнем моря. Такова высота нашего перевала. И что в Париже или Ницце она вряд ли поднимется выше тротуара. Сказал он это как раз за тем воскресным столом. Хотел, пожалуй, сказать, что ей не подняться выше других, что в Париже тьма красивых девушек. Бубу не думал ее обидеть, говоря о тротуаре. Она же, хлопнув дверью, ушла в нашу комнату и просидела там, запершись до вечера. Я ей тогда объяснил, не так она его поняла. К сожалению, она, коли вобьет что себе в голову, то уж не в силах изменить свое мнение. С Микки она ладила лучше. Поклоняется он одной Мэрилин Монро. Если вскрыть его черепушку, просто не знаю, кого там обнаружишь. Мэрилин Монро, Мариуса Трезора или Эдди Меркса. По его словам, выходило, что это была величайшая актриса. Что таких уже больше не будет. Поэтому Микки и Энна всегда находили, о чем поразговаривать. Помимо своего собственного, единственное фото, которое она терпит на стене, это рамочка с Мэрилин Монро. Странно. Ведь когда та умерла, Энна была совсем девчонкой. Много позже ей удалось увидеть только два ее фильма «Река без конца» и «Ниагара», да и то по телеку. «Ниагара» понравилась ей больше из-за шелкового платка на Мэрилин перед тем, как ей падать. У нас телек обычный, и шелк гляделся белым. А Микки видел на большом экране, говорил, что на самом деле платок желтый. Мы даже заспорили. Ну ладно, Микки — парень, его можно понять. Я лично не без ума от Мэрилин, но его понимаю. Он видел все ее фильмы. А Энна вот что однажды мне сказала. Во-первых, ее интересуют не фильмы Мэрилин Монро, а жизнь самой Мэрилин. Дескать, прочла о ней книгу. Показала книгу мне. Перечитывала ее десятки раз. И добавила, что хотя она и не мужчина, но будь Мэрилин жива, и если бы все можно было вернуть назад, никто бы не подтолкнул ее к самоубийству. Так она говорила. Но еще важнее, каким тоном? Нынешним летом Бубу пояснил мне, что не следует верить людям, у которых в запасе много слов, что это самые сложные натуры. Мы с ним как раз работали на краю виноградника, купленного повыше нашего дома. Микки сказал, что не надо верить тому, что говорит Энна, потому что она часто, хотя и не всегда, употребляет слова, способные скрыть добрые чувства и высказать дурные. Я остановил сульфатницу и ответил ему, что он может произносить какие угодно слова, все равно скажет одни глупости. Может считать себя Бубу всезнайкой, но тут он сильно ошибается. Однако я хорошо его понял. Энна, дескать, была так расстроена смертью Мэрилин Монро, такой одинокой в пустом доме, что ей захотелось оказаться рядом, окружить ее сочувствием и все такое, словом, помешать покончить с собой. На самом деле все было как раз наоборот. Обычно она произносила одну фразу, и это было как удар под дых. Возможно, то было ее главным достоинством. Чтобы ее понять, не требовалось особого труда. Да, от нее можно было сдохнуть. Что касается богатства ее словарного запаса, то он объяснялся не тем, что она затыкала уши в школе и была второгодницей, вынужденной уйти из школы. Просто ей не нужно было говорить ничего, кроме «я голодна, мне холодно». А в кино, что хочет пипи. И тогда об этом знали все в ряду. Наша мать назвала ее однажды животным. Та удивилась и ответила: «Что ж, как все». Если бы ее назвали человеческим существом, она бы не поняла и только бы вздернула плечо. И вообще она не отвечала, если на нее кричали. С чего было ей помешать Мэрилин Монро? Она ведь всегда повторяла, как здорово та сделала, что проглотила таблетки. После этого стали печатать ее фотографии, и она навсегда осталась Мэрилин Монро. И еще что, не прочь была познакомиться с ее мужьями, даже пожить с ними, хотя двое из них не были в ее вкусе. Еще ей было жаль, что желтый платок валяется где-нибудь в шкафу или его сожгли. Она, мол, обегала всю Ниццу в поисках такого же. Я точно повторяю ее слова. Бубу может заткнуться. Он завалил экзамен. Я сейчас немного психую, но, по правде, какая разница? Теперь все встало на свое место, как до июня. Тогда я не спрашивал себя в кинотеатре, как она потом возвращается домой. Она и ее мать. Ну, сами знаете, в маленьких городках через полминуты после сеанса никого не видать. Я всегда возвращался вместе с Микки на его грузовике, но вел машину сам, потому что от Микки можно осатанеть. Обычно с нами был Бубу, и по дороге мы подбирали наших деревенских. Они залезали в кузов вместе со своими веломоторами и другим барахлом. Однажды, пересчитав, мы убедились, собрали всех. До перевала 11 километров. Если чья-то подружка слезала раньше, приходилось поторапливать гудком. Никак не могли расстаться. Микки говорил, «Да пускай себе». Когда мы в тот раз въехали в нашу деревню, в кузове все спали. Я не стал будить Микки и Бубу, никого. Они сидели редком, прижавшись к борту, как паиньки. Сам не знаю почему, но я невольно подумал о войне. Может, от того, что у меня в руках был фонарь, или я видел что-то такое в кино? Но все равно было хорошо. Они так смахивали на уснувших детей. Я погасил фонарь. Сев на ступеньки мэрии, я смотрел на небо. Я не курю, но в такие минуты мне не хватает сигарет. По средам я хожу на тренировки в пожарку. Я сержант и заставляю их попотеть. Прежде я курил жетаны, и отец говорил, что я пижон. Он-то хотел, чтобы я курил американские и отдавал ему окурки. Через несколько минут приехал сын Массиня и посигналил фарами. Не мог понять, с чего грузовик Микки тут. Помню, я спросил тогда себя, почему он так поздно оказался в нашей деревне, а не остался у себя в панье ниже нас на 3 километра. Я помахал ему, что все в порядке. Проехав до конца деревни, до меня все время доносился шум мотора, он вернулся назад и вылез. Я объяснил ему, что все уснули. Он сказал «Ага», и сел рядом. Стоял конец апреля или начало мая, и было немного прохладно, зато очень тихо. Его зовут Жорж. Он ровесник Микки. Они вместе служили в альпийских стрелках. Я давно его знаю. Сейчас Жорж заправляет фермой родителей. Он отличный хозяин и выращивает на своем красноземе что душе угодно. Вот с ним-то я и подрался нынешним летом. И зря. Жорж Массинь был ни при чем. Я выбил ему 2 передних зуба, но он не стал жаловаться в полицию и только сказал, что я свихнулся, и все тут. Мы посидели на ступеньках мэрии, и он ответил на мой вопрос. — Да, отвозил дочь Евы Браун. Я добавил, что это заняло у него чертовски много времени, и засмеялся. Сейчас трудно объяснить в точности, но просто хочу сказать, что мог смеяться. Мы с ним еще потолковали, и я уже собрался будить ребят, когда он проговорил, что предпочел бы не дочь, а мать. Но это меня так же мало волновало, как и всякое остальное. Я спросил, имел ли он Эну. Он ответил, что 2-3 раза было дело, а в этот вечер нет. Когда мать не ходила с ней в кино, устраивались прямо на брезенте, в кузове. Я спросил, как она при этом. Он начал расписывать подробности, еще сказал, что ни разу не раздевал ее, холодновато было, а только задирал юбку и свитер. Ну, в общем, привел подробности. Ну, да к черту об этом.